Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Наталья Щерба. Антипризма. В сероватой воде мелькали тусклые рыбьи спинки, но поплавок оставался недвижим. Мой дед считал, что нет в мире дела более увлекательного, чем рыбалка, но я с этим не мог согласиться. Не лучше ли мчаться на перегонки на воздушных лодках или просматривать спектромонитор в поисках интересной информации, чем застрять на всю жизнь в подобном унылом пристанище среди гор, растрачивая драгоценное время на убийство рыб. Но мой дед был умным человеком, и к его советам я всегда прислушивался. Цепко окинув взглядом сонное озеро, по глади которого еще летали обрывки предрассветного тумана, я задержал взор на полосе маленьких домиков, казавшихся издалека серой змеей, притаившейся среди кустов. Обычные дома, одинаковые заборчики. Лишь в одном из дворов искрилось загадочное что-то, похожее на причудливую зеркальную сферу, рассеивающую вокруг блеклые солнечные лучи. Надо будет как-то глянуть поближе. «Доброе утро», — прошептал тихий голос над ухом. Я вздрогнул от неожиданности, тут же укорив себя за невнимательность. Расслабился на тихом бережку. Оказалось, меня испугала светловолосая девушка с бледным лицом, в невзрачном платьице и босоногая, с маленьким рюкзачком за спиной. «Неудачное утро?» — спросила девушка и беззвучно рассмеялась. Я посмотрел на свое пустое красное ведро и тут же укорил себя второй раз. Для видимости хоть воды бы налил. «Не расстраивайтесь», — сказала девушка. «Здесь рыбы все равно нет», — вяло отозвался я. «Простой горный воздух явно действует на меня губительно. За одно утро два просчета». «Вы слишком яркий», — улыбнулась девушка. «Поэтому рыба вас боится». Я с сомнением покосился на свою обычную зеленую куртку и синие джинсы. Нормальная одежда, как у всех. «Я не про это», — тут же догадалась девушка. «Я про ваше излучение. Вы распространяете вокруг себя пронзительно-оранжевую ауру. Не просто теплую апельсиновую, а с примесью лиловых и даже сиреневых тонов. Такое свечение распугает не только рыб, но и людей». «Наукой давно доказано, что сиреневого и лилового не существует», — тут же возразил я. «Шесть хроматических цветов и один серый ахроматический. Остальное — глупые романтические выдумки». «Так черту вашу науку», — мило улыбаясь, сказала девушка. «Наверняка побывали недавно в городе, да? Кто из техномира приезжает, дня 3-4 светится. Вы из какого селения? Не из Радужного, понятно, а то бы я вас знала». Вопрос застал меня врасплох, хоть я мгновенно сориентировался. «Я здесь в гостях у родственников». Неожиданно ее личико помрачнело. «Постойте, а вы в спектролинзах?» — быстро спросила она. «Конечно, в них», — ответил я. Вы, наверное, слепая. Простите, незрячая? У меня врожденная аллергия на спектролинзы, тихо сказала девушка. К счастью. К счастью? Переспросил я. Почему? Но девушка не ответила. Она просто развернулась и зашагала по тропинке меж тусклых ивовых кустов и вскоре исчезла из поля моего зрения. Еще несколько секунд я понаблюдал за поплавком, после решительно встал, собрал рыбачьи снасти и шагнул в ивовые заросли, надеясь догнать незнакомку. Девушка показалась мне странной, и я решил ее проверить. Меня заинтересовало это, к счастью, если не сказать насторожило. Какое ж тут счастье родиться слепым, жить вечным изгоем. Люди, глаза которых не воспринимали спектровые линзы, с самого рождения направлялись в специальные поселения. Для простого глаза поглощать и отражать технические цветовые излучения, которыми пронизан наш мир снизу доверху, непосильная задача. Жизнь в городах, где проложены тысячи сверхзвуковых трасс, дорожных, подземных и воздушных, с массой ярких указателей, счетчиков и реклам, невозможна. Губительна для незащищенного зрения. Поэтому людей с врожденной спектральной непереносимостью селили в горных деревнях, где они были вынуждены существовать на довольно-таки мизерную государственную помощь. Проживая вдали от техномира, не имея возможности пользоваться современными источниками информации или другими техносредствами, эти люди, по сути, были обречены на вымирание. Многие просто сходили с ума, не доживая до старости. Врачи характеризовали печальную статистику общей ослабленностью организма, неприспособленностью к цивилизованной жизни. Конечно, незрячие бывали в больших городах, но весьма редко, предпочитая лишний раз не рисковать здоровьем. Как ни странно, я вскоре догнал девушку. Она шла, не торопясь, часто останавливаясь, чтобы сорвать бледно-серые полевые цветы. Я тут же потянулся к монитору спектролинз и быстро нашел название – ромашки. А эти более темные, но будто присыпанные пылью – васильки. Завидев меня, девушка молча посторонилась, и мы зашагали рядом. «Так вы и здесь живете?» – спросил я, чтобы как-то начать. «С самого рождения». Немного помолчав из осторожности, я продолжил. «Значит, вы из незрячих?» Девушка резко остановилась, я едва успел притормозить рядом и окинула меня долгим внимательным взором. Глаза у нее были бледно-серые, обычный для незрячих цвет. По сравнению с модными ныне оттенками пронзительно-фиолетовых, зеленых и даже огненно-красных радужек, легко регулирующихся спектролинзами, глаза девушки казались слишком прозрачными, даже тусклыми. Но сама она была весьма красива, хоть и бледнокожа. «Это для вас я незрячая», — девушка холодно усмехнулась. «Но моему взгляду доступно очень многое. То, что для таких, как вы, успешных, цивилизованных людей, запершихся в своем тесном мирке, за пределами видимости». «И что же это?» Бледно-серые глаза чуть прищурились, изучая меня. «Технический мир отслаивается от старого, истинного мира», — быстро сказала девушка. «Наша планета стремится скинуть с себя технослой, давно ставший чужим и ненужным, сбросить, словно змея, старую кожу. Останутся лишь те, кто любит и понимает истинную природу. Останутся незрячие, как вы нас называете». Я слушал, не перебивая. Запись давно работала. «Неужели мне так повезло?» «А почему вы так уверены, что техноцивилизация обречена на вымирание?» — с иронией спросил я. «Спектролинзы сделали вас, людей нового поколения, заложниками», — охотно продолжила девушка. «Вы видите четкий семицветный спектр с погрешностью в 1-2 оттенка. Но сочетать цвета между собой вы уже не можете. Краски огромного мира для вас бледны. И выходит, будто для вас сам мир тускнеет, растворяется и исчезает. Но на самом деле исчезаете вы». Я подумал, что в незрячих говорит обида. Еще бы. Это их цивилизация вытеснила на самый край. Живут в диких горах и потихоньку сходят с ума от недостатка прогрессивной информации. Девушка словно подключилась к моим спектролинзам. «Вы думаете, я сумасшедшая?» — с горечью сказала она и, немного помолчав, добавила. «Вы не видите очевидного. Мир уходит от вас, становится все более недоступен. Вернее, это вы спрятались от него за своими спектролинзами». «Хорошо же ее кто-то прокачал. Знать бы кто». «Вы говорите, бледнеет, но я вас прекрасно вижу», — произнес я, пряча улыбку. наивная пылкость девушки все же мне понравилась. «Вот вы. Вот солнце. Вот ваш серый букетик». «Человек так создан, что видит только то, что хочет. А ваши дурацкие спектролинзы показывают только самый первый слой. Остальные, более глубокие пласты, вам недоступны». Девушка вздохнула и вдруг спросила: «Какого цвета у меня глаза?» Я сделал вид, что задумался. «Серые, конечно». «Нет, голубые», — тут же возразила она. «Вернее, васильковые или цвета летнего неба». «Небо серое», — возразил я. «Или насыщенно серое, когда ночь. Да и васильки ваши тоже». Девушка окинула меня оценивающим взглядом и вдруг пронзительно расхохоталась. «А у вас глаза застывшие, неживые», — внезапно успокоившись, произнесла она. «Светятся ярко, как у вурдалака в лунную ночь. Интересно, какие они на самом деле?» «Такие же, как и сейчас», — немного резко ответил я. «Только что спектролинзовый монитор сообщил мне, что вурдалак — озлобленные твари сказок, пьющие человеческую кровь». «Мне бы хотелось еще с вами поболтать», — как можно спокойнее продолжил я. «Не поймите превратно». Девушка внимательно изучала мое лицо. Вот она слегка наклонила голову, и несовременные, слишком длинные, бесцветно-серые волосы рассыпались по плечам. «Кто вы по профессии?» Я чуточку напрягся, но мое лицо оставалось благодушным. «Менеджер, рекламщик, а вы?» «Ясно». Девушка натянуто улыбнулась, игнорируя мой вопрос. «Так вы приехали из города и хотите болтать?» Она задумалась. «Кстати, ваша яркая аура еще пылает отцветами техноцветов, но через недельку-другую ваше спектральное излучение побледнеет, и вы будете чувствовать себя лучше. Тогда и люди не будут от вас шарахаться, не говоря уже о рыбе». Для жительницы диких мест девушка совсем неплохо информирована. Интересно, как здесь налажена связь с цивилизованным миром без техники? Откуда она черпает знания? Неужели из старых книг? Я видел читающих людей, когда прогуливался по деревне. Когда-то мне попадалось несколько старинных энциклопедий, изготовленных еще в то время, когда вовсю использовалось производство бумаги. «Ну, хорошо», — решилась девушка. «Зайдите к вечеру в пятачок, я там буду. А сейчас прошу извинить, у меня дела». «Дела? В этой глуши? Хорошо». Я улыбнулся как можно радостней. «А как вас хоть зовут-то? Вы не назвались?» «Тина». «А меня Сергей». Пятачок оказался простым деревенским кабачком с просторным ухоженным двориком. Бледные звезды быстро рассыпались по сумеречному небу, и народу в общей гостевой зале набилось много. Посреди пятачка горел яркий белый огонь в очаге, жарилось обязательное в этих краях мясо на решетке. Когда я вошел, все тут же обернулись ко мне. Наверное, даже моя аура, которую я лично не ощущал, причиняла некий дискомфорт окружающим. Я сел за столик в самом дальнем углу, но подозрительных взглядов только прибавилось. Подлетел официант, пузатый и неприятный усач в гладком накрахмаленном фартуке. «Советую пельменьки», — смачно произнес он, чуть сплевывая. «С уксуском, лучком и сметанкой, а к ним венцо из дикого виноградца». Пельмени не люблю, но заказал, чтобы усач отвязался. Тем более Тина не показывалась, отчего ж не поужинать. Кабачок мне понравился, под старину, все простенько и со вкусом. Стены дубовыми панелями обшиты, столы и стулья украшены тонкой витиеватой резьбой, даже небольшая сцена в углу имелась с неяркой подсветкой. На ней, на трехногой табуретке, восседал скрипач. Только он и портил всеобщее впечатление. Его смычок выводил дребезжащую надрывную мелодию, словно тонкий железный прут лениво скользил по рельсам. Стало тоскливо. Быстрее бы Тина пришла. «Занято?» Прежде чем я успел ответить, на стул шлепнулась чья-то тень, преображаясь в совершенно дикого старика в грязной и потрепанной одежде. Он уставился на меня огромными белками глаз, абсолютно лишенными какой-либо радужки. Я обмер. «Михалыч!» — представился непрошенный собеседник. «А ведь ты не слепой!» Он вытер рукавом морщинистое лицо, громко икнул и почесал пятерней седую взлохмаченную голову. «Я вон и то чувствую, как ты пылаешь». «Да, я абсолютно нормален», — брезгливо сказал я, невольно отодвигаясь от странного собеседника. Старик замер. Белки его глаз медленно придвинулись ко мне. Он перегнулся через стол всем телом. Я наблюдал, как нижний край его грязной рубахи тонет в моем сметанном соуснике. «Это тебе только кажется, что ты нормален», — шепнул мне старик и довольно хихикнул. «На самом деле вы все ненормальные, помешанные на своих технических штучках. Прогресс, понимаешь? А скажи-ка, друг, из чего сделали эту сметану?» Старик бесцеремонно засунул палец в соусник, нагло размешал, а после облизал с гнусным чмоком. Невольно я потянулся к спектролинзам. Быстро подключился к сфере, нашел нужную информацию. Заквасочный бак-концентрат растворяют в теплой воде и вместе со сливками вносят в технологическую емкость, где будет происходить процесс сквашивания, отчеканил я, быстро просматривая монитор спектролинз. «Пу!» — сплюнул старик прямо на скатерть, почти попав мне в тарелку с пельменьками. Есть расхотелось окончательно. «Ты мне без гляделок своих скажи», — продолжал старик. «Из чего сметану делают?» «Да какая мне разница? Никогда этим вопросом не интересовался. Проклятый старик раздражал. Но, собственно, задумался. Одернул мысль, вновь побежавшую к спектролинзовому монитору. «Из чего? Из чего?» «Из молока», — поразмыслив, произнес я. Старик шумно и счастливо вздохнул. «Неплохо», — произнес. «Жив еще». После он зашелся кашляющим смехом, поднялся и удалился, оставив меня в глубоком замешательстве. Чтобы расслабиться, я закрыл глаза и потянулся к спектромонитору, к своим личным файлам. Представил обычную картину пароля. Слишком легко, надо бы поменять на днях. Пробежал текст задания, досье на подозреваемого. Чародей. Неизвестный изобретатель. Не зарегистрирован, не определен. Опасен. Паранормальные явления. Причина поиска — галлюциногенные изобретения, якобы показывающие истинный мир. Опыты на людях. Есть смертельные случаи. Пропаганда. Революционные настроения в спецпоселениях. Попытки восстания. Немногочисленные. Все изолированы. Чародей не найден. Я прошел больше сотни подобных спецпоселений. Ни следа, ни даже подозрения присутствия изобретателя. Ловил кое-кого из последователей, в который раз выслушивал сбивчивый рассказ об истинном мире, полном необычных красок, дарящих ощущение счастья, радости и свободы. Все. Изобретательская машина в таких рассказах представлялась то сверкающим шаром, то сияющей полусферой, то огромным прозрачным куполом, из чего и был сделан вывод о галлюцинациях. Самого чародея, конечно же, никто не помнил. Ни одного нормального описания, лишь восхваляющие дифирамбы ему и его машине. Деревенька Радужная, с виду такая же мирная, как и все предыдущие. Не скажешь, что здесь гениальные ученые разгуливают. Тихо да спокойно, нет привычного городского шума. Как бы в опровержении моих слов, двое мужчин у барной стойки затеяли драку. Посыпались быстрые удары и глухие вскрики. Полетела посуда с полок. И тут я увидел Тину. Она быстро подошла к дерущимся и вдруг легко ударила одного из них ребром ладони прямо по сонной артерии. Тот рухнул, как подкошенный. Второй зарычал, глянул в глаза девушки и вдруг как-то сник. «Убирайтесь», — медленно сказала Тина. Парень, довольно приличный здоровяк, неожиданно послушался. Схватил за шиворот недавнего соперника и поволок на улицу. Никто особенно не обратил на инцидент внимания, но на меня вмешательство девушки произвело сильнейшие впечатления. «Ловко вы», — брякнул я вместо приветствия. «Не ожидал». «У меня есть дар убеждения», — сказала Тина, присаживаясь напротив. На лице ее не возникло и тени улыбки. «Вроде как легкая способность к гипнозу», — продолжила она. Я мог бы поспорить, что все не так просто, но не стал. Мало того, я насторожился. «О чем вы хотели поговорить?» Тина сразу перешла к делу. «Интересно бы взглянуть на изобретение», — неожиданно даже для самого себя сказал я и добавил. «Увидеть истинный мир». Моя интуиция, бывало, подсказывала внезапные решения. Надеюсь, и на этот раз она не ошиблась. Возникла пауза. Тина оценивающе глядела на меня, я отвечал тем же. «Вот так вот, в лоб», — произнесла она. «Без всякой предварительной игры. Любите рисковать? А вы? Я нет, жестко сказала Тина. От цветастых одни неприятности. Тина стала грубить. Назвала меня цветастым. Кличка «Месть за незрячих». Назревал конфликт. Главное сейчас не спугнуть. Но вы же ищете таких, как я, ляпнул наугад. Тех, кто не знает истинного мира. Тина чуть напряглась, задумалась. Я отчетливо это видел. «Есть маленькая разница», — холодно прищурившись, ответила она. «Одно дело, когда в гости приглашают, а другое, когда сами напрашиваются». И улыбнулась уголком губ. «Так вы меня прогоняете?» «Простите, но я должна отключить вашу запись». Тина вдруг резко перегнулась через стол и приложила ладошки к моим вискам. «Не бойтесь, всего лишь небольшие помехи. С утра все восстановится». Я замер. И вдруг с ошеломлением почувствовал, что спектролинзовый монитор сообщил о временной недоступности связи с внешним миром. Со сферой. «Как вы это сделали?» Я ужаснулся на мгновение, почувствовав себя почти беспомощным. «Вам этого не понять», — сказала Тина и наконец-то улыбнулась по-настоящему, с ямочками на бледных щеках. «И все-таки...» «Если действительно хотите увидеть», — перебивая, продолжила она, «приходите рано утром до рассвета в дом возле озера, где фонтан. Его хорошо видно с того места, где вы делали вид, что ловили рыбу». «Я действительно удил рыбу», — искренне возразил я, но Тина уже не слушала. Просто встала и ушла. Во дворе указанного дома имелся фонтан. Так вот, что сверкало и переливалось. То, что я увидел с другого берега реки. Вода в красивом круглом бассейне била двумя ярусами. Верхний венчик пускал небольшие пенистые фейерверки, а нижний, много больше в диаметре, проливался сплошной стеной воды, образовывая тайную круглую комнатку внутри. Красивое сооружение, со вкусом. Да и сам дом выглядел хорошо. Три этажа увиты тусклым серым плющом, из-за которого еле-еле проглядывали таинственные темные окна, а к аккуратному деревянному крыльцу вела посыпанная песком дорожка. Меня никто не встречал. Поэтому я остановился возле фонтана и стал ждать. Когда мне наскучило любоваться водяными струями, я наконец-то услышал легкие шаги. Ко мне приближалась Тина. Странно, но шла она от калитки, как и я. Так это не ее дом? Нравится фонтан? Неплохо. Я едва различал фигуру девушки, одетую в невыразительное длинное платье, почти сливающееся с унылой серой мглой восходящего утра. Внезапно Тина хлопнула в ладоши. Шум воды прекратился. Я глянул туда, где только что били тугие пенистые струи, и замер. Середину бассейна занимал тонкий цилиндрический столб на плоском круглом камне. «Занятная механика», — пробормотал я, соображая, как вода смогла так быстро прекратить литься. Тина молча взяла меня за руку и увлекла за собой. Ладошка была у нее мягкой и теплой. Мы прошли по тонкому мостику, перекинутому через бассейн, и встали на самом краю каменного круга, повернувшись к столбу спинами. «Смотрите!» Тина указала рукой на линию горизонта. За полосой реки показался бледный край солнца. «Красиво, но не более. Что удивительного хотела мне показать эта странная бледная девушка?» «Что ты видишь?» Шепотом спросила она у меня. «Солнце», — ответил я, и, немного подумав, добавил, «серое». «А небо?» — спросила девушка. «Какого оно цвета?» «Небо? Серое и бледное, как обычно». Я почувствовал себя до нельзя глупо. Мне-то представлялось, что я увижу того самого чародея с его ужасным изобретением или хотя бы саму машину, а вместо этого любуюсь с девушкой тусклым рассветом. Внезапно Тина опять хлопнула в ладоши. Невольно я дернулся в сторону. Перед нами хлынула стена воды, отрезая от окружающего мира. Я быстро оглянулся, но ничего подозрительного не заметил. «Смотрите, как теперь хорошо». Она указала рукой на солнце, просвечивающее сквозь слой воды стайкой сонных бликов. Я промолчал, всей душой ожидая подвоха. Слишком просто все. Вы очень напряжены. Тина подошла и взяла меня за руки. Вам обязательно надо расслабиться. Ее бледное лицо как-то странно приблизилось. Бесцветные губы чуть приоткрылись. И я закрыл глаза. Поцелуй длился долго. Я незримо чувствовал, что уже поднялось солнце, пригревая мою спину, и приятно шумела вода, разбрасывая мелкие брызги. Словно двое влюбленных уединились в укромном уголке для романтической встречи. И вдруг Тина резко отстранилась, словно молния отпрянула от меня. Ее ладони сложились аркой, губы что-то прошептали, взгляд неподвижных глаз устремился вдаль. Машинально я проследил за ее взглядом и вдруг судорожно выдохнул от изумления. Потому что увидел чудо. Стена сплошной льющейся воды приняла форму четкой дуги, под влиянием неведомой силы вогнулась в середину, словно хотела раздавить меня, прижав к столбу. Я бесстрашно глянул сквозь нее и вдруг увидел страшное, безобразное солнце. Искаженное водой, оно змеилось неприятными уродливыми потеками красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего и фиолетового. Раздался хлопок, и водяная стена резко опала вниз полосой бриллиантовых брызг. Жуткие лучи искаженного солнечного света еще змеились у меня перед глазами, когда я внезапно увидел небо. Оно было чистого, пронзительно-голубого цвета. А плющ на стене дома показался мне удивительно зеленым. Я оглянулся и увидел Тину. Глаза у нее действительно были голубые. Такие же, как это новое, странное небо. «Что происходит?» — спросил я. Моргнул раз, другой и свалился без чувств. Над головой серело обычное небо. «Обморок длился всего лишь 10 секунд», — пояснила мне Тина. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально». Я поднялся и сел. «Что это было?» Тина нахмурила бледный лоб. «Оптическое раздражение спектролинз», — произнесла скороговоркой. «Ваш глаз принял солнечный свет, преломленный как бы двумя линзами, словно прошел через призму, вернее, антипризму. Спектролинзы перестали на мгновение действовать, и нейроны вашего мозга неожиданно получили новый, необычный, позабытый сигнал. Всего лишь на несколько секунд вы смогли увидеть настоящий мир, не искаженный спектролинзами. Это и есть мое маленькое изобретение». Я поднялся на ноги, стараясь игнорировать слабость в коленях. В ее бесцветных глазах светилось счастье. Детский восторг напополам с неприкрытой гордостью. Собой и своим изобретением. Неужели не обманывает? «Как ты смогла заставить воду так выгибаться?» Я прекрасно помнил четкую водяную дугу. «Какая разница?» Тина беспечно пожала плечами. «Я так с детства могу». И вдруг выпрямилась. «Донесешь?» Голос прозвучал жестко и резко, контрастируя с ее детским обликом. Не выпуская Тину из виду, я не спеша проверил связь. Работает. Быстро подключился к сфере. Изобретение действительно есть. Беспристрастно начал я рапорт. Хитрое, но в общем-то несложное устройство, антипризма, преломляет по-особенному солнечный свет, вызывая странные цветовые галлюцинации. Дальше через монитор в сферу потекла запись с фонтаном вплоть до безобразного солнца. Подумав, я не стал передавать голубое небо и ярко-зеленый плющ. «Куда больше интерес представляет девушка», — продолжил я, стараясь мыслить четко и слаженно. «Невероятная способность к гипнозу и странная, необычная сила. Возможно, ее стоит направить в научно-исследовательский центр для обследования». Закрыл сообщение. И сохранил запись в личном файле. Пока что. Бледные глаза Тины, не отрываясь, испытующе смотрели на меня. «Чародея никому никогда не поймать», — вдруг сказала она. «Это невозможно». «Посмотрим», — усмехнулся я. «Но думаю, ему еще недолго от нас бегать». «Нельзя поймать того, кто и так не скрывается», — произнесла Тина и вдруг слабо улыбнулась. «Кто слишком далек и от того слишком близок? Кто навсегда будет жить в твоем сердце, ибо ты тоже часть ее?» «Что?» Я нахмурился. «Это такое признание? Так кто же он?» «Она», — ответила Тина. «Люди не зря прозвали ее женским именем. Она, как настоящая мать, всегда будет заботиться о своих непутевых детях». Ее бледно-серые глаза обратились к утреннему небу. Я тоже поднял голову, стараясь найти ответ среди серых облаков. «Ох, неужели у этих сумасшедших культ некой богини? Этого еще не хватало». «Да посмотри же на меня», — вдруг сказала Тина и опять резко приблизилась, схватив меня за запястье. Острым холодком пробежал по моей спине страх. Я отчетливо увидел вспыхнувший голубой ореол вокруг черных зрачков ее глаз. Но был это непривычный технический пронзительный техноотсвет. Нет, совсем иного, необычного свойства. Нежный, но насыщенный. «Васильковый?»